Барменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филиппча раздулись, и очки вспыхнули. «Вы про кого говорите?» — спросил он у Шарикова с высоты. «Позвольте узнать». «Про кота я говорю. Такая сволочь!» — ответил Шариков, бегая глазами. «Знаете, Шариков, — переведя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видел более наглого существа, чем вы». Барменталь хихикнул. «Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили сами и еще позволяете? Да нет, это черт знает, что такое!» «Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Барменталь, — сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь, ведь это же безобразие! Дикарь!» «Какой я дикарь!» — хмуро отозвался Шариков. «Ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно, только ищет, как бы что своровать. Фарш слопал ударье. Я его поучить хотел». «Вас бы самого поучить, — ответил Филипп Филиппович. — Вы поглядите на свою физиономию в зеркало!» «Чуть глаза не лишил», — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз черной мокрой рукой. Когда темный от влаги паркет несколько подсох, и все зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекратились, Филипп Филиппович в софьяновых красных туфлях стоял в передней. «Вот вам, Федор. Покорнейше благодарим. Переоденьтесь сейчас же. Да, вот что. Выпейте у Дарьи Петровны водки». «Покорнейше благодарю». Федор помялся, потом сказал. «Тут еще, Филипп Филиппович, я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только за стекло в 7-й квартире гражданин Шариков камнями швырял». «В кота?» — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако. «Тот, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать». «Черт!» «Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили». «Ради бога! Вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах. Сколько нужно?» «Полтора». Филипп Филиппович извлек 3 блестящих полтинника и вручил Федору. «Еще за такого мерзавца 1,5 целковых платить!» — послышался в дверях глухой голос. «Да он сам!» Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь. «Не сметь!» — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович. «Да уж это действительно!» — многозначительно заметил Федор. «Такого наглого я в жизнь свою не видел!» Барменталь как из-под земли вырос. «Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь!» Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос. «Вы что, в кабаке, что ли?» «Это так!» — добавил решительный Федор. — «Вот это так! Да по уху бы еще!» «Ну что вы, Федор!» — печально буркнул Филипп Филиппович. «Помилуйте! Вас жалко, Филипп Филиппович!»